Я повторял эту игру. И снова, как 100 лет назад, какая-то очередная волна равнодушно откатилась, будто насытившись новыми впечатлениями. Я знал, что пробуждение ее любопытства пришлось бы ждать несколько часов. Я опять сел. Но это зрелище, хорошо известное мне теоретически, что-то во мне изменило. Теория не могла, не сумела заменить реального ощущения. Взрождение, росте и развитие этого живого образования в каждом его отдельном движении и во всех вместе проявлялась какая-то осторожная, но не пугливая наивность. Оно страстно, порывисто старалось познать, постичь новую, неожиданно встретившуюся форму и на полдороги вынуждено было отступить, когда появилась необходимость нарушить границы, установленные таинственным законом. Эта резвая любознательность совсем не вязалась с гигантом, который, сверкая, простирался до самого горизонта. Никогда я с такой силой не ощущал его исполинской реальности, чудовищного, абсолютного молчания. Подавленный, ошеломленный, я погружался в, казалось бы, недоступное состояние неподвижности и с нарастающим ощущением утраты все стремительнее соединялся с этим жидким, слепым колоссом и без малейшего насилия над собой, без слов, без единой мысли прощал ему все. Всю последнюю неделю я вел себя так рассудительно, что недоверчивый взгляд Снаута перестал меня преследовать. Внешне я был спокоен. Но в глубине души, не отдавая себе в этом отчета, чего-то ожидал. Чего? Ее возвращение. Как я мог? Каждый из нас знает, что он существо материальное, подчиняющееся законам физиологии и физики, и что, даже собрав воедино силы всех наших чувств, мы не можем бороться с этими законами. Можем их лишь ненавидеть. Извечная вера влюбленных и поэтов в силу любви, которая переживает смерть, это, преследующая нас столетиями, кончается жизнь, но не любовь, ложь. Однако эта ложь всего лишь бесполезна, но не смешна. А вот быть часами, отмеряющими течение времени, которые поочередно то разбивают и собирают снова, и в механизме которых едва конструктор впихнет в них колесики, вместе с их первым движением начинает тикать отчаяние и любовь, знать, что ты репетир муки, тем глубочайший, что от многократного повторения она становится комичней. Повторять человеческое существование хорошо, но повторять его так, как пьяница повторяет заигранную мелодию, бросая все новые медики в музыкальный ящик. Я ни на секунду не верил, что этот жидкий гигант, который уготовил в себе гибель многим сотням людей, к которому десятки лет вся моя раса напрасно пыталась протянуть хотя бы ниточку понимания, что он, поднимающий меня как пылинку, даже не замечая этого, будет тронут трагедией двух людей. Но ведь его действия были направлены к какой-то цели. Правда, я даже в этом не был до конца уверен. Но уйти значило отказаться от этого исчезающего, маленького, может быть, только в воображении существующего шанса, который скрывало будущее. Итак, воды среди предметов, вещей, до которых мы оба дотрагивались, в воздухе, помнящем ее дыхание, во имя чего? Надежды на ее возвращение? У меня не было надежды, но жило во мне ожидание, последнее, что у меня осталось от нее. Каких свершений, издевательств? Каких мук я еще ожидал? Не знаю. Но я твердо верил в то, что не прошло время жестоких чудес. Закопание. Июнь 1959, июнь 1960 годы.